«Не смотри на меня, глаза в пол», — приказал он. «Заходишь обратно в туалет и считаешь от 1000 минус 7. Как закончишь, можешь уходить». Трясущийся уборщик закрылся в туалете. Трофим прошел вниз по лестнице. Там, в строгом соответствии с планом здания, располагались сауны, бани и бассейны. Надо сначала пройти через душевые. Приготовив пистолет, Трофим начал медленно продвигаться к дальней части, где находились бассейны, и раздавался смех. Наверняка, этот Андрюша среди отдыхающих. Из ближайших кабинок вышли двое. Трофим быстро спрятался в свободную душевую. Пока один ковырял в зубах у зеркала, второй хотел переодеться. «Надо бы потом стрясти с того мудака бабки», — сказал тот, который начал натягивать штаны. «Если нет, то убьем его и дело с концом». «Угу», — кивнул мужик у зеркала. Трофим оказался у него за спиной как раз в тот момент, когда он решил ополоснуть лицо. Короткий удар ножом в висок, и тело медленно сползло на пол. «А потом уже можем и тачку купить. Тебе какая нравится?» Натягивая кофту, спросил второй. «Эй, ты чего?» Но Трофим подскочил к нему, схватил его за одежду, потянул и ударил коленом в нос. Потом добил выстрелом в голову. В этот момент из сауны вышел еще один. Такого Трофим не ожидал. «Ты чего тут делаешь?» Он мигом сориентировался и напрыгнул на Трофима. Короткая борьба, и оба налетели на шкафы. Грохот поднялся на все помещения. Мужики у бассейнов повернули головы на шум. «Это от Кузнецо», но крик бандита оборвала пуля в лоб. Трофим окинул пространство взглядом. В дальних бассейнах сидели сам Андрюша с тремя девицами и тремя охранниками. Ближе, у столиков, еще двое. Еще трое у лестницы наверх. Там, кажется, второй, основной выход в клуб. «Это от Кузнецова». Тут же завизжал Андрюша. «Убейте его». Неожиданно у многих появились пистолеты. Трофим, конечно, предвидел подобный исход событий. Но как же он не любил, когда все шумят. Спрятавшись за колонну, он переждал, пока первый шквал выстрелов утихнет. «Ну почему ни у кого нет глушителей?» Огорченно вздохнул он. Двое начали перезаряжаться. Трофим быстро выглянул с одной стороны и с другой, и оба раза попал в голову. Андрюша же начал судорожно вылезать из бассейна. Еще троих Трофим успел убрать у лестницы, а затем не спеша перезарядил пистолет. Выйдя на свет, Трофим направился к бассейнам. «Схватить его!» — продолжал вопить Андрюша, завязывая полотенце. Трофим прицелился и начал стрелять по ногам. Первые два выстрела попали в охранников, которые прикрыли начальника своими телами, и цель в последний момент нырнула за колонну. Третий охранник-качок выпрыгнул на Трофима из воды и схватился за пистолет. «У меня нет времени», — борясь, пробубнил Трофим. Пришлось вместе с ним упасть в бассейн. Удачно, что нападавший ударился о поручень, инстинктивно прикрыв голову, отпустил руку. Это его и погубило. Приставив пистолет к виску, Трофим сделал один выстрел, затем быстро вылез и пошел вслед за Андрюшей. Трофим знал, куда ведет дверь, прямо на сцену клуба и в зал. Удачно, что из-за ярких софитов трудно будет разглядеть, что у него пистолет, а сам он весь в крови. Поднявшись, Трофим спустился со сцены, где играл диджей. На экране позади крутилось изображение огромной спирали, делая освещение еще более сложным. Трофим пригляделся. Увидеть полуголого бегущего через толпу парня было не так уж и трудно. Все же стрелять в толкучке не стоит. Спрыгнув, Трофим пошел за целью. Андрюша пытался продраться через людей, встречая знакомых и показывая на преследователя. «Ах ты, мелкий паршивец!» Двое верзил налетели на Трофима, но им светили только перебитые колени и сломанные локти. На выходе из клуба теснилась толпа. Цель замешкалась. Паникуя, человек действует не всегда разумно. Вот так же случилось и сейчас. Троим снял глушитель и сделал два выстрела в потолок. Народ запаниковал и начал метаться. В данной ситуации, когда сюда уже бежали другие охранники, это самый верный выход. Трофим догнал Андрюшу, схватил за волосы и два раза ударил в висок, дезориентировав его. Народ в панике пытался покинуть клуб. Оно и понятно, ведь кто-то стреляет. Это опасно. Через некоторое время Трофим со своей целью находились в подвале ближайшего здания. Тут их точно никто не найдет, по крайней мере, минут 30. А этого времени вполне хватит. Андрей Карташев замычал, приходя в сознание. «Очнулся», — спокойно сказал Трофим, развешивая мокрую одежду на трубах. «А теперь мы с тобой поговорим. Мне много информации не надо, только подтверди кое-что». Хватило 20 минут. Цель оказалась куда сговорчивее, но это ему не особо помогло. Тело найдут через месяц. Как же хорошо, когда никто не мешает, не отвлекает и не пристает. Мы с Лорой за ночь успели поставить печать и руническое заклинание. Теперь на очереди укрепление доспеха. Но сперва надо перекусить, помыться и узнать новости. Внизу непривычно безлюдно. Хотя Боря с Настей с тягачом все же никуда не ушли. И был с ними Куцуня. Куда ж без него. Доброе утро. Поприветствовал я всех. Мне в разнобой ответили тем же. Пока мы завтракали, к нам присоединилась Надя. Судя по мешкам под глазами, она либо вообще не спала, либо ограничилась парой часов быстрого сна. Она присела, схватила нож и начала намазывать на хлеб воздух. Мне стало ее жаль. «Если хочешь, можешь поспать», — сказал я. «Работы полно», — фыркнула она. «Так-то да, но с вареной головой ты наделаешь кучу ошибок. Поешь и иди спать». Надя некоторое время смотрела на пустой хлеб, потом вздохнула и согласилась. «У меня же на очереди еще ряд печатей. Хотелось сражаться с большей уверенностью, но пока стоит немного разгрузить Надю». Пройдя в кабинет, я просмотрел документы и удивился, как много она успела. Даже переоформление дома на Валеру уже готово. Ресторан японской кухни скоро раскроет свои двери, а доставка, а вот ее уже можно запускать. Осталось подготовить рекламную кампанию и посмотрим, как пойдет. Также я пролистал списки японцев, которых мы назначили курьерами. И что странно, когда мы с Лорой сверили досье, оказалось, что доставщики обладали навыками единоборств. «А неплохая идея», — подтвердила Лора. «Такое и по башке может настучать, если кто-то попытается отжать заказ или не платить». «Разумно, резонно», — согласился я. «Правда, мне бы хотелось, чтобы они защищали поместье. Да они не так уж и далеко будут». Тут она права. Отдел доставки находился в двух шагах от дома. А вот ресторан мы устроили практически в центре, в лучшем районе города. Просмотрев документы пару часов, я в очередной раз убедился, как мне повезло с Надей. Такой ценный кадр надо всячески поощрять и хвалить. Но должен признать, работы много. Куча заводов и производств. Лора помогала, но мне и самому хотелось вникнуть в свой же бизнес, так что я на время отпустил ее делать очередные апгрейды. Затем я созвонился с Марусей, и та сказала, что они через день будут на Сахалине. «Отлично, значит, еще пару дней у меня есть. Без спасения Котельникова я не могу никуда дергаться». Также посмотрел, где сейчас Аркадий. С ним куда сложнее, он двигался по озерам, заливам и рекам, пытаясь выйти к морю. Дело трудное, особенно из той точки, откуда он стартовал. Приходилось даже топать по суше. Хорошо, что биологические часы работали по-другому. Аркадий мог неделю не спать, что очень помогало в процессе. Надеюсь, хотя бы к моему приезду, он будет на месте. Пришлось открыть для него большой канал энергии. Затем я позвонил Маше. Она сообщила, что сейчас одна и мне бы стоило ее навестить, раз отец в Красноярске. Я сказал, что скоро буду и начал собираться. Тут и отчет от Трофима подошел. Ничего интересного он не узнал, зато заполучил записную книжку с адресами и фамилиями клиентов информатора. К сожалению, Трофим сказал, что цель пришлось ликвидировать. «Понял тебя, возвращайся». После этого, запрыгнув на мотоцикл, я примчался к Маше. «Ну а что, мне хотелось немного любви и ласки». У входа в дом я увидел большие грузовые машины, а между ними мельтешил Фанеров. «Нет, несите втроем, вы разобьете мне шифоньер», — кричал он на грузчиков. Я сказал втроем, «Еще не рассвело, а ты уже в истерике», — улыбнулся я, подходя к другу. «Да, наверное, могу его так называть. Все же, он неплохой парень, пусть и с прибабахом». «А, Кузнецов, и ты тут нарисовался, набирая обороты истерики», — сказал он. «Эти идиоты даже мебель не могут нормально занести в квартиру. А ты сам чего не занесешь? Неужели диван для тебя резко стал неподъемной ношей? Отвали, это их работа». Я решил немного подождать. Бедолаги-грузчики выгружали из машины последнюю мебель. Кажется, это была софа в подозрительно японском стиле. «Ты свою японочку сюда привез, когда мы уже сможем все вместе с ней увидеться? Или ты еще не до конца промыл ей мозги?» — хихикнул я, кивая на новую мебель. «Все я промыл». Женя осекся и пристально посмотрел на меня. «Дуэль хочешь? Я могу. Я тебя урою». «Ну уж нет, мне одного раза хватило», — кивнул я и поспешил скрыться в подъезде. Сражаться с ним мне и вправду не хотелось, и не из-за дружбы, а ведь он также становится сильнее. Ребята с курса рассказывали, что видели Фанерова за тренировками. Он часто остается после занятия и спаррингуется с Эрием или Антоном. А если уж в тот раз мне было тяжело, то и теперь не думаю, что будет легко. И так все хорошо начиналось. Я зашел в квартиру, Маша даже пригласила меня за стол, чтобы угостить свежеиспеченными блинами и кофе, но тут в дверь постучались. «Хм, и кто это?» – удивилась Маша. «Отец точно не приедет раньше завтра. Может, женя?» – предположил я. Он на улице только что разгружал мебель. Кажется, его японка тоже тут. Вот жук и молчит ведь. Беззлобно возмутилась Маша. Я отправил болванчика посмотреть. Эх, давай лучше я открою дверь, вздохнул я, когда моего питомца поймали голыми руками. А ты пока достань еще один чайный набор. Глава 18. Не получилось повоевать. Сильно ли я удивился? Ну, 50 на 50. Конечно, я знал, что Саша Есенин приедет в Широково, но я говорил с ним только вчера днем. Он устраивал посиделки с Валерой у меня в поместье. Поправочка, уже в поместье бывшего Пернатова. Эх, хорошая у него карьерная лестница, от голубя в успешного заместителя графа. Хотя у меня оставался вопрос, как он узнал, что я у Маши, как он узнал ее адрес. Вроде, он не был у нее в квартире, или был, может, Кутузов к ним заглядывал, Саша. Честно, я даже рад его видеть, не прям сильно, но рад, как старого родственника, с которым не виделся несколько лет, вроде не особо, но приятно. Мишеня, расставив руки в стороны, Есенин полез обниматься. Как ты вырос, мой мальчик, как возмужал. Ля, это что, новые печати? Ты посмотри на него. А рунические заклинания, та штука с мизинцем на мировой универсиаде, просто бомба. О, ты смотрел? Честно, я даже польщен тем, что он не пропустил это событие. Честно говоря, это и есть бомба. Да, прикольно. Правда, я ставил на Мику, почесал он затылок. Ну или на Юлия. Он реально был хорош. Так, ты чего приехал? Рассказать, за кого ты болел? Прищурился я. Ну и это тоже, улыбнулся он. Я же и ставку сделал, правда, от лица Антона. Только ему не говори. Списал с его счета. Зачем? Я в черном списке всех букмекерских контор, ответил он, разведя руками. Наверняка, это очень интересная и запутанная история, по которой потом можно снять целый сериал, но я решил промолчать. Кто там? Выглянула Маша. О, Александр, приветствую. Какими судьбами? Вы к нам надолго? Проходите. Вот, видишь, добрый человек сразу приглашает в дом, помахал указательным пальцем Есенин и прошел в квартиру. Так это же Машино жилище, я тут сам гость, и приглашать без ее ведома не могу, улыбнулся я. Ой, давай не начинай. Мы провели его на кухню. Маша все подготовила, и на столе стояла новая кружка с чаем. Усевшись, мы немного помолчали, ожидая рассказа, зачем приехал Есенин. Но он не торопился что-либо говорить, только пил чай, да закидывал в рот конфеты. Ем, Саша, а ты чего в Широково приехал, не выдержав чавканья? Спросил я. Погоди, пробубнил он с набитым ртом и запил чаем. Так это, вечером Катя должна приехать, да и Дункан тут. Скажи, ты готов? Так, Александр, подняла руку Маша. Вы же не приехали сюда, чтобы забрать Мишу в очередное приключение? Ну, он откинулся назад и закатил глаза. Не то чтобы приключение, я бы это назвал путешествие. Поход, прогулка, с царевной Екатериной? Приподняла она бровь. Это что же за прогулка такая? Ой, Мария Кутузова, ты вся в отца, столько вопросов, что становится скучно. Сейчас он походил на маленького ребенка, которого мама не отпускает с незнакомыми ребятами на прогулку. Я же призадумался, нужно ли оно мне, связано ли путешествие с хаосом или чем-то иным, хотя и то довольно полезный опыт. А Катя официально приедет, наверное, этот вопрос был ключевым. Ведь если ее отец опять не в курсе, то сложить 2 и 2 проще простого, и может прилететь всем. Кстати, как ты думаешь, Саша скрестил пальцы и наклонился ближе, кто сильнее, Катя или Айседора? Даже Лора появилась 4-м слушателем. Я понял, что она начинает анализировать и приводить статистические данные. Не могу ответить, сказал я, но мне бы не хотелось знать, а я бы посмотрел. Может, он погрузился в свои мысли, но быстро потряс головой. А, забейте. Повисла неловкая тишина. Мы с Машей переглядывались, придумывая, как бы нам выпроводить этого гражданина. Кстати, а Дункан сейчас живет в одном из моих домов, попробовал я начать издалека. Да знаю я, махнул он рукой, может, у нее и останусь. Маша тут же навострила уши. Погоди, Александр, а вы что, с Айседорой? Она скрестила пальцы, вместе, Есенин аж подавился чаем. «Шутишь, что ли?» Прокашлившись, он достал телефон. «Она же думает только об одном. Тренировки, тренировки, тренировки. Как бы найти сильного соперника? Да и мне нравится другой типаж. Это какой?» Прищурилась Маша, уловив тонкий момент, и в то же время очень интересный. «Наверное, каждая фанатка Александра хотела бы знать, какие девушки ему нравятся. Ну, знаешь», он поднял палец и начал вырисовывать в воздухе очертания. И удивительно, что за ним реально оставался полупрозрачный светлый рисунок. Чтоб попа такая, бам, и грудь, оп, но при этом скромная, и тигрица в постели. Да и чтобы манерами не обделена, но и умела постоять за себя. Достаточно сильная, красивая. Достаточно, Маша прикрыла от разочарования глаза. Вам, мужикам, только одно и надо. Ой, ну началось, махнул он рукой и встал. Короче, Миша, может сегодня прошвырнемся по зоне, Катю с Дункан возьмем? Он покосился на Машу. Прости, Кутузова, но туда, куда мы отправимся, у тебя нет пропуска. Будешь только обузой. Маша приподняла бровь. Хотя я заметил, что ей стало обидно. Знаешь, вообще-то Маша одна из сильнейших в институте. Решил я вступиться за нее. И уж извини, но сегодня у меня другие планы, так что без меня. Есенин посмотрел мне в глаза и несколько секунд сверлил взглядом. Затем улыбнулся. Хорошо, кивнул он. Но учти, ты можешь пропустить много интересного. Например, интересные метеориты. Кто знает, что мы найдем. А он тот еще любитель интриговать, фыркнула Лора. Не ведись, этот змей-искуситель специально тебя заманивает. Знаю, кивнул я и ответил Саше. Ну, что поделать, значит, не узнаю. Давай провожу. Есенин не стал сильно спорить, хотя начал отпускать разные сальные шуточки по поводу наших дел. Ну что за маленький ребенок? Уже в дверях он повернулся и еще раз спросил. Точно не пойдешь? Я хочу навестить монголов. Что? Удивился я. Ты же шутишь? Да ладно, мы с Дункан всегда так делаем, махнул он рукой. Ты просто многого не знаешь. Прости, но у меня пока своих дел по горло. Может, мне объявить в СМИ, что я примкнул к роду Кузнецовых в качестве военной помощи? Он прищурился с улыбкой. Ну уж нет, знать о том, что надвигается война с князьями, он не может. Хотя чего гадать, я же все равно откажу. Прости, не стоит, если что, и сам справлюсь. Ну-ну, пожал Саша плечами и пошел вниз. Если что, звони, обязательно, крикнул я вдогонку. А теперь можно вернуться к тому, на чем мы остановились с Марией Кутузовой. Магазин боевой магической экипировки и аксессуаров. Дима с Антоном давно хотели заглянуть в новый магазин Кутузовых. Он открылся совсем недавно в помещении, принадлежавшем Мише Кузнецову. Не то, чтобы им нечего носить или у них нет брони и оружия, но товары рода Кутузовых славились качеством и имел самые топовые позиции на рынке магических аксессуаров. У Димы был список товаров, которые не мешало бы прикупить на будущее. Что-то можно встроить в свою броню, или отправить отцу в Москву. Все же именно в Широково и других граничащих с дикой зоной городах сначала продавались новинки вооружения и доспехов, и только потом они поступали в столицу. Антон набрал две корзины всякой всячины для Виолетты. В последнее время их отношения сдвинулись с мертвой точки. И как раз после происшествия со Светой, трагедия их сблизила. Да, давненько мы не выходили по магазинам. Набрал, будто целую роту солдат собрался приодеть, подколол друга Дима. В бою все пригодится, а уж лекарю. У него должна быть самая сильная защита, с невозмутимым лицом ответил Есенин-младший и погладил кожаный жилет в упаковке. Ты же дарил Виолетте хороший костюм, вспомнил Дима. Ну, Антон смутился. Сезон закончен, надо что-то посерьезнее. Все же ее силы растут, а значит, и броня должна подходить под новые характеристики. Кстати, как тебе? Он достал из огромной корзины небольшой посох. Аккумулирует способности лекарского типа. ХМ, выглядит прикольно, честно признался Дима. Это еще не все. Антон повернул основание рукоятки, и из кончика посоха вылезло длинное лезвие, с подсветкой по кромке. О, а это уже лучше. Намного. Даже Дима захотел себе такой же посох. Но он его навыки владения палками и посохами оставляли желать лучшего. Они подошли к кассе. Сначала пробили Диму и вот настала очередь Антона. «Простите, господин Есенин, но на вашей карте недостаточно средств», — мило улыбнулась кассирша. «Что?» Кажется, Антон первый раз в жизни услышал подобную фразу. «То есть как? У меня же там?» Он призадумался. Если честно, то Есенин вообще не знал, сколько у него на счету. Денег всегда хватало на любые покупки. «Простите, но терминал говорит так», — неловко ответила девушка. Антон ненадолго завис. «Секунду, мне надо позвонить в банк». Есенин впервые столкнулся с такой ситуацией и быстро набрал номер. «Добрый день, Есенин Антон. Почему на моем счету недостаточно средств?» «Добрый день, господин Есенин», — поприветствовал его оператор. «С вашего счета все средства были переведены на другой счет». «Что на какой?» «Секунду», — заиграла надоедливая музыка. «Да, прошу прощения за ожидание. Счет принадлежит букмекерской конторе». «Чего?» — опешил Антон. «Я не переводил. Это мошенники». «Боюсь, что нет. Был использован родительский пароль», — ответил оператор. «Ошибки быть не может». Антон молча отключился. «Слушай, давай я заплачу», — предложил Дима. «А ты потом отдашь. Это брат». Начал закипать Есенин-младший. «Это точно он. Букмекерская контора. Блин, он же в черном списке. Вот зараза». Бердышев пожал плечами. Ему очень хотелось услышать историю про то, как Есенин Александр попал в немилость всех букмекеров на планете, но разумнее было промолчать и оплатить покупки друга. «Вышел я от Маши только под вечер, а ведь мог потратить время на печать», — подметила Лора, появляясь рядом. «Ни о чем не жалею», — вдохнул я вечерний воздух, приятно пахло мокрым асфальтом и листвой. «Настроение прекрасное, к тому же силы появились». И да, Лора не подглядывала за нами, она в это время уходила на технические апгрейды. Пока я садился на мотоцикл, узнал из чата, что к группе из Франции присоединился Пушкин. «Погоди, я же правильно прочитала», — удивилась Лора. «Пушкин, походу», — улыбнулся я, поражаясь, как сильно повлияло на этот мир пришествие метеоритов. «Будем рады познакомиться». Также Петр Петрович сообщил, что скоро даст развернутую информацию по заданию. Мы все отправили смайлики с большим пальцем, хоть тут сработали одинаково. Доехав до дома, я увидел приехавшего Трофима. Тот, как ни в чем не бывало, сидел в гостиной и пил чай, уткнувшись в утреннюю газету. «Какие люди!» — улыбнулся я, пожимая руку Трофиму. «Все хорошо, да, лучше и быть не могло», — вздохнул он. «Честно признаюсь, тронула легкая ностальгия по старым временам. Михаил, если еще будут подобные задания, всегда рад поучаствовать. Ох, вот уж не ожидал, но учту обязательно. Но хочется надеяться, что такого не произойдет, и мы будем жить нормальной жизнью. Нормальность для нас скорее аномалия, чем данность», — мечтательно сказал он и погрузился в чтение. Тут в комнату забежал Кицуня и закружил под ногами, привлекая внимание. «Что такое?» — появилась Лора рядом. «Хочешь поиграть?» — тявк. «Кажется, он зовет нас на улицу», — оторвавшись от газеты, — сказал Трофим. «Я немного разбираюсь в домашних животных. У меня раньше была собака», — и он пустил по щеке скупую слезу. «Странно, чего это он?» «Ну пошли, приятель, что там такое?» — пробубнил я, следуя за неугомонным лисенком. «Миша», — голос Лоры стал серьезнее. «Какой-то всплеск энергии в дикой зоне. Не сильный, но что-то приближается. Пошли на внешнюю сторону стены», — ответил я, активируя все детальки болванчика. Как раз туда же и бежал Кицуня. Болванчик притащил еще и Ирха, который достаточно наотдыхался, любуясь на природу. «Надо бы поработать. Но что делать, пока непонятно». Выйдя на внешнюю сторону, я отправил болванчика на разведку. Угольки собрались в своем небольшом, но красивом поселении. Они построили кузницы, видимо, иначе откуда у них мечи и щиты, что за. Надо будет потом посмотреть, чем они занимаются целыми днями. Да и Лора могла их научить чему угодно. Я это не особо отслеживал. Среди них я увидел Борю. Мальчик обходил ровные ряды угольков и что-то им говорил. «Боря, а ну иди сюда!» — крикнул я. «Ты что тут делаешь?» «Так я командую отрядом», — резво ответил тот, и пошел ко мне. «Бегом домой, сейчас тут будет опасно». «Но ты же пришел», — развел он руками. «Чего тут опасного?» «Эх, малец умел влезть. Приятно, когда при твоем появлении создается ощущение безопасности, но все же рисковать ребенком, чтобы проверить данное заявление, я не буду. Иди домой, пожалуйста, помоги Трофиму, и скажи Наде, чтобы разогрела суп, а то я голодный». Я немного сменил тактику, и Боря купился. Он кивнул, даже отдал честь и убежал к особняку. Болванчик прилетел с разведки, и все оказалось не так уж и необычно. На нас мчалось огромное стадо лирнейских гидр. Это твари на четырех лапах и с клешнеобразными пастями. У них на спинах извивались щупальца, чтобы удобнее было хватать жертву и засовывать себе в пасть. Настоящие машины для убийств. «Ну что, господа, повоюем». Улыбнулся я и вышел вперед за строй угольков. На горизонте появилось облако пыли, ознаменовав приближение твари. Тело было отдохнувшим, полным силы и энергии, да и настроение отличное. Хотелось устроить небольшой геноцид злобных монстров, да и размяться немного. «На позицию!» — скомандовал я, и угольки приняли защитные стойки, выставив вперед щиты. Монстры приближались с бешеной скоростью. Их было сотни две. «Надо бы мотивационную речь задвинуть, что ли?» — предложила Лора, появившись рядом со мной в костюме спартанского воина. На плечах лежал красный плащ, на голове сверкал шлем. Хорошо, что хоть нагрудную пластину не забыла. В руке моя помощница сжимала копье. «Ауф!» — крикнула Лора, ударив копьем о щит. «Держать строй!» — крикнул я, не давая своим питомцам сорваться в бой раньше времени. «Проверим, как они умеют держать удар. Монстры уже в 300 метрах от нас. Счетчик расстояния показывал, через сколько будет столкновение. Не уступим тварям ничего, но у них все заберем!» — крикнул я. «Хотя, что забирать? Земли? Ну, окей. И все же эта толпа была немного необычной. Такое количество, и направлялось оно четко в мою сторону. Обычно до стены доходят одинокие, случайно заблудшие монстры с крайних лопнувших метеоритов. И нет, это точно не прорыв. Иначе монстров бы было в несколько сотен раз больше. Такое ни с чем не перепутать. Осталось 100 метров. Многие угольки в нетерпении зафыркали. Понимаю. Хотелось побыстрее окунуться в гущу сражения. Стоять. Расстояние не такое большое, и мне стало понятно, что гидры не самые сильные противники. С ними справились бы и одни угольки. Но у меня было отличное настроение, и можно немного поиграться. Тяв, я с удивлением опустил глаза и увидел довольно влияющего хвостиками кицунью. Блин, а про тебя я совсем забыл. Но лисенок только высунул язык, повернулся к монстрам мордочкой и вышел на метр вперед. 100. «Погоди», — перебила Лора, — «смотри». Кицуня открыл рот и в нескольких сантиметрах от его носа сформировался энергетический шар красного цвета. Он стремительно набрал объем и вырос больше моего роста. Еще секунда, и в этот шар могли уместиться сразу несколько угольков. И тут Кицуня расставил лапы пошире и выдохнул плазменный шар. Секунда, и бегущий на нас толпы монстров как не бывало. «А что, так можно было?» — округлил я глаза. «И чего я тебя не взял на универсиаду? Победа далась бы куда проще». Довольный лисенок подбежал ко мне и игриво завилял хвостиками. Взяв его на руки, я обнаружил едва проклюнувшийся четвертый хвостик. Глава 19. Начало войны. «Ты знала, что он так может?» Подхватывая лисенка на руки, спросил я у Лоры. «Да я сама поняла за пару секунд до выстрела». Лора не скрывала эмоций и всячески пыталась похвалить кицунью. «Молодец. Маленький да удаленький. Вот только это не все. Далеко впереди я увидел 3 человеческие фигуры. Они не спеша приближались, и мне показалось, что одна из них даже помахала. Лора, зум», — скомандовал я. «Второй раз за день меня уже не удивить». Через несколько минут троица подошла к нам вплотную. Почему я не удивлен? Передо мной стояла моя старая команда. «Саша, царевна Екатерина и Айседора. Миша, как я рада тебя видеть», — захихикал Романова, взвалив огромный фламберг на плечо. Понравился сюрприз, Есенин светился больше всего. Ну конечно, это странная вспышка энергии в дикой зоне. Такое ни с чем не перепутать. И зачем это надо было делать? Такая шутка мне не особо понравилась. Вообще шутить с метеоритами и монстрами казалось чем-то странным и непонятным. Даже если это не самые сильные твари, могло случиться все, что угодно и могли пострадать, не знаю, кто мог пострадать, но в теории. «Прости, Миша, это моя вина. Но я сказала Саше, что хотела бы посмотреть, как ты вырос, а он», — она пихнула его в плечо. «А что, ты же легко справился, у тебя тут маленькая бомба», — указал он пальцем на кицуню, и тот недовольно фыркнул. «Кажется, он не очень любил Есенина». «Ваше высочество, рад вас видеть», — сделал я легкий поклон, продолжая игнорировать Есенина. «Я вас тоже, граф Кузнецов», — улыбнулась Катя. Дункан же просто кивнула. По ней вообще нельзя определить, рада она или нет. «Прошу прощения, Миш, за неуместный сюрприз. Не думала, что все так выйдет», — царевна с возмущением посмотрела на Есенина. «И давно вы приехали?» — спросил я. «Кажется, мы перешли на ты», — наклонив голову в бок, сказала Катя. «Да», — вылетела из головы, я повернулся ко входу. «Проходите ко мне, угощу чаем». Есенин улыбнулся и уже сделал пару шагов, но Дункан потянула его на себя. Катя тоже не пошла. «Прости, как-нибудь в другой раз», — серьезно сказала Айседора. «У нас еще дела. Ты, Саша, хотел на скоробеев посмотреть». Есенин, словно обидевшееся дитя, надул губы и отвернулся. «Не хочешь с нами?» – спросила меня Екатерина. «Пока откажусь», – ответил я, «а то вдруг еще какая шутка прилетит». «Все, пошли», – твердо сказал Есенин и пошел вглубь дикой зоны. «Он потом придет, как созреет». Девушки удивленно посмотрели на него, попрощались со мной и пошли за ним. «Неожиданное приветствие», – фыркнула Лора. «Да, не особо приятно», – кивнул я, осматривая лисенка. «Ну что, маленькие бедствия, поздравляю с новым хвостиком. Скоро ты будешь настоящей грозой. Придется наградить его вкусным куском мяса. Заслужил. Дикая зона. Это же время. Есенин, Дункан и Романова ушли уже достаточно далеко, чтобы стена исчезла с горизонта. За это время Александр не сказал ни слова. Что это с ним?» — спросила Катя у Айседоры. «Какой-то Саша хмурый. Да хрен его знает, что у него в голове», — пожала плечами Дункан. «Он может психовать из-за невкусного кофе или потому, что Миша отказался с ним идти. Но у него, я слышала, недавно были проблемы с князьями». «Не бери в голову», — махнула Дункан. «Наверняка из-за Миши». И она крикнула Есенину в спину. «Ну что, убедился? Силен твой Кузнецов. До какого черта его лисица вмешалась, я хотел проверить». Сейчас они проходили через средневековые здания. Очередной кусок мира, принесенный сюда метеоритом и большой, судя по размерам территории. Значит, и монстры сильные, если их еще не убили. Да, он ни черта не показал, на что способен, — огрызнулся он. «Кстати, Саша», — окликнула его Катя, поравнявшись, — «а зачем ты приезжал в Москву? Мне говорили, что ты не появлялся в Кремле. Да и ты знаешь, что папа только сегодня уехал». Саша стрельнул в нее раздраженным взглядом, но быстро поменял выражение лица и натянул улыбку. «Да так, были кое-какие дела», — отмахнулся он. «В гости заглядывал кое-кому. Впереди появился купол метеорита». Есенин повел плечами и вздохнул. «Будем обходить, или закроем?» — спросила Дункан. Вместо ответа Есенин молнией сорвался с места, подняв столб пыли, залетел в метеорит, и буквально через пару секунд купол лопнул. Что там произошло, девушки не увидели, но с неба закапал дождь из крови монстров. Саша стоял неподалеку, задрав голову к небу. «Так, дамы, я немного снял напряжение», — произнес он, — «а теперь прошу, к скоробеям». Дункан хотела влепить ему за трещину, чтобы больше не поднимал пыль, но в последний момент остановилась. «Я узнаю, насколько ты силен». Ей послышалось, что Саша сказал что-то подобное. «Что застыли?» — подошла Катя. «Идем?» «Да», — кивнула Дункан, глядя на Сашу нечитаемым взглядом. «Идем, Ким». Лазарет. Дима, Антон и Виолетта заглянули в дверь приемного покоя. «Добрый вечер», — поздоровался Дима. Он отвечал за общение с медсестрами. «Опять вы», — беззлобно развела руками медсестра. «Молоденькая, красивая девушка. И зачем каждый вечер приходить? Состояние пациентки Нахимовой стабильное». «Ну», — развел руками Дима и посмотрел на Виолетту с Антоном. «Она наша близкая подруга. Пусть хоть так мы поддержим ее». В дополнение к этому Дима незаметно засунул руку за спину, и Антон положил туда плитку дорогого шоколада. Еще один сладкий аргумент в пользу того, что им хочется побыть с подругой. «Эх, ну что с вами делать? Всем бы таких товарищей». И махнула рукой, мол, идите. «Палату вы знаете. Спасибо вам большое». Виолетта поклонилась. «Идите уже, госпожа Переславская». Они зашли в палату. Виолетта тут же присела к подруге на кровати и взяла ее за руку. Антон и Дима подставили стулья и расположились рядом. «Ты уверена?» — на всякий случай спросил Дима у Виолетты. «Конечно», — кивнула она. «Да, она уже это проделывала на мне», — добавил Антон. «Ну, с Богом. Надеюсь, хоть чуть-чуть, но ее состояние улучшится», — вздохнул Дима. Виолетта недавно вычитала в библиотеке интересное заклинание для лекарей. Оно воздействовало энергией на мозг спящего и показывало ему хорошие сны. «Ну, поехали», — вздохнула девушка и закрыла глаза. Какое-то время она сидела спокойно, потом брови опустились. В какой-то момент Виолетта отдернула руку, словно обожглась. «Что такое?» — удивился Антон. Девушка вздрогнула. «Я не могу, там внутри нее что-то не дает». «Давай попробуем еще», — сказал Дима. «Мы с Антоном дадим тебе свою энергию». «Я не уверена, что получится», — честно призналась она. «Ради подруги», — улыбнулся Дима, протягивая свою руку. «Антон тоже». «Ладно». Виолетта взяла обе руки ребят, а вторую положила на лоб Светы. «Попробуем еще. Утром меня разбудил один очень интересный звонок. После ночной установки нового уровня доспеха я был не то чтобы свеж, но поговорить с императором Мэйдзи силы имелись. «Доброе утро, Михаил», — сказал японец на русском с сильным акцентом. «Кажется, он решил погрузиться в нашу культуру, или это из-за моей помощи?» «Здравствуйте, сенсей», — улыбнулся я. «Да, он разрешил называть его сенсеем, и даже сам на этом настоял. Михаил, я бы хотел еще раз выразить благодарность за спасение моей дочери. Ты скажи, чем я могу тебе помочь?» Он уже не первый раз спрашивал меня об этом. Видимо, не привык оставаться в долгу, да и просто хотел сделать что-то от чистого сердца. Я же призадумался. Есть у меня одна мысль, даже две, но наглеть не стоит. И самое очевидное, что приходило в голову, это попросить помощи с Сахалином. Но вмешательство другой страны не то что неуместно, но способно спровоцировать международный конфликт. Как бы из избы ссор не выносит. Так что подобный вариант я отмел. Технику? Обязательно. Мы это должны обсудить с Трофимом на днях. Но для ее управления тупо нет людей. А что если? А у вас есть хороший артефактор? Прикинул я. Михаил-кун, обижаешь? Сказал он расстроенным тоном. У меня лучшие артефакторы. Такие зачарованные предметы делают. С ума сойти. Мой план прост. Конечно, стоит обратиться к Толстому за изготовлением перчатки для Валеры, но зачем его ждать, когда я могу попросить целого императора Японии? Сколько тебе надо? Какого вида? Вышлю завтра по 1000 защитного, атакующего и ментального типа, обрадовался он, когда понял, что может отдать мне долг. Я немного придержал его пыл. Мне нужен только один. Как один? И все, в голосе опять проскользнула грусть. И не только он, конечно же, насколько мне известно, у вас есть отличные системы ПВО, которые опережают другие модели практически на поколение. Все же не зря у меня в подчинении фанат военной техники. Может, что еще? С азартом спросил Мэйдзи. Обрисую вкратце. Мне нужно защитить поместье по максимуму, чтобы ни с воздуха, ни с земли никто не смог разрушить дом в мое отсутствие. На том конце провода на несколько секунд повисла тишина. Ты куда-то уезжаешь, Михаил-кун? Кажется, вопрос с техникой его интересовал куда меньше, чем моя поездка. Хотя это можно счесть разглашением политических секретов. На маленькую победоносную войну, Мэйдзи-сенсей. И когда тебе нужна техника? Спросил император. В идеале еще вчера, вздохнул я. Но вы как, ни слова больше. Прикрикнул он и затараторил. Сегодня же к тебе вылетят дипломатические самолеты. Мне надо сделать несколько звонков. Царь Петр, думаю, не будет против. Как там Мика? Решил я немного успокоить императора. Ох, она хоть и скрывает это, но благодарна тебе за спасение, да и я рад. Это хорошо. Как ее состояние? Как ментальное тело? Мои лекари постоянно следят за этим. И вот что. Кажется, ты дал толчок к ее предрасположенности. Каналы стали более эластичны, и когда ментальное тело окончательно заживет от вмешательства хаоса, Мика станет в несколько раз сильнее. Так мне сказали лекари. Вот значит как, даже интересно, это ее внутренняя сила так повлияла? Вполне возможно, что мой толчок пробудил ее скрытый потенциал. Какой неожиданный, но приятный эффект. Это что, получается, она станет еще сильнее? Представляешь, но, Миша-кун, ты же никому не рассказывал? Никому. Все же это не излечение. Я только подтолкнул Мику в этом плане. Я, наверное, уже надоел тебе со своими благодарениями. Что вы, Мэйдзи-сенсей, называть вас учителем, честь для меня. Я не собирался ему льстить, это было правдой. Все же не у каждого в учителях глава государства. Так, тогда жду список. И отправь мне характеристики артефакта, который тебе нужен, сообщил император. Так, а теперь по делу. По делу, интересно. Мы успели взять оружие, через которое в мою дочь поступал хаос, и выяснили, что он служил как приемник. Это понятно, сказал я, но не думал, что вы заберете поломанное оружие. А самое главное, когда они это успели сделать. Но уточнять я не стал. Лишние вопросы, сигналы, точнее эманации хаоса шли сразу из нескольких мест. США, Африка и Валахия. Хотите сказать, там находится что-то, что содержит большие порции хаоса? Не знаю, какие там порции и сколько таких мест еще на планете, но да, там определенно есть источники хаоса. Пойми, Михаил, я это рассказываю еще и потому, что знаю, как ты общаешься с Петром. Расскажи, пожалуйста, ему об этом, но постарайся не упоминать Мику. Прошу тебя, как отец. «Ах ты, хитрый император, а почему вы сами не сообщите эту новость Петру?» – удивился я. «Пусть лучше об этом расскажет кто-то из своих, чем информация придет из другой страны. Я как император сам понимаю, что это две разные вещи. Даже от дружественной державы можно ожидать подвоха. Но это касается только нас», – он вздохнул. «В общем, Михаил, надеюсь на твою разумность». «Понял, сенси. Тогда прямо сейчас и вышлю документы по защитному оборудованию. Жду», – коротко сказал он и положил трубку. «Ну раз меня ждет сам император Японии, надо сделать все в лучшем виде». Прямо из своей комнаты я позвонил Наде и сказал, чтобы ждала меня в кабинете и туда же тащила Трофима. «Нам предстоит составить список подарков». Сам же я быстро сполоснулся, натянул футболку с шортами, спустился вниз и по дороге в кабинет захватил пару пирожков, которые успела напечь Настя. «Доброе утро, мои дорогие!» Залетел я в кабинет, чем удивил присутствующих Надю и Трофима. «Михаил!» – подскочил помощник. «Утром посылку передали от строительной фирмы Ковальского». «Точно!» – щелкнул я пальцами. «Посейдон!» Я чувствовал его присутствие совсем рядом, но это ленивое зефирное существо даже словом не обмолвилось. Трофим вышел ненадолго и вернулся с небольшой коробкой, упакованной в защитную пленку до такой степени, что сложно было разглядеть сами стенки. «И долго ты там будешь сидеть и молчать?» – произнес я. Трофим поставил ее на пол. Посейдон не стал тянуть и двумя водными струями разрезал коробку. «Я свободен ото всех оков», – флегматично произнес он, выглядывая из бутылки, и дружелюбно помахал Трофиму и Наде. «Посейдон, можешь остаться в кабинете». Я поставил бутылку на стол и посмотрел на помощников. «А вы, господа, присаживайтесь. Эти два часа мы провели, составляя список оборудования и прочей техники для защиты особняка». Надя прикидывала финансовый вопрос, хотя он не особо стоял, так как все выходило за счет японской конторы, но все же необходимый минимум нужен. По крайней мере, наладить поставки боеприпасов и изношенных деталей на починку. Мы отправили список, и я отпустил Трофима с Надей заниматься другими делами. Надо прикинуть примерный план, где это все и как будет оборудовано. Затем я обрисовал задумку с перчаткой для Валеры и показал учебник. Хотя сейчас очевидно, что при нужной подготовке и наличии времени, я и сам смог бы сделать подобное. Лора уже выгрузила мне всю информацию из книги. Но мне не нужен первый скомканный блин. А зная свою рукожопость, так бы и получилось. Пусть лучше этим занимаются профессионалы. При составлении описания артефакта Посейдон добавил несколько ключевых замечаний и пожеланий, которых не было в учебнике. «Скорее всего, в вашем мире такое еще неизвестно, и это странно. А что ты еще знаешь неизвестного в этом мире?» – спросил я в шутку. «У нас были пространственные карманы, но тут просто нет таких материалов», – пожал он маленькими зефирными плечами, выглядывая из бутылки. Он опять принял эту милую форму. «Я лично отправил описание нужного мне артефакта. Ну, а теперь пошли проверим остальных. Дам твою любимую воду. У них появилась лимитированная линейка «Горное блаженство», — весело сказал я, схватив бутылку с Посейдоном. «Михаил, я не успел приехать, а ты меня уже балуешь. Моего водяного очень сложно чем-то обрадовать, но мне удалось. Только я встал из-за стола, как зазвонил секретный телефон. Ой, даже не знаю, кто это может быть. Здравствуйте, Ваше Величество». Непроизвольно поклонился я. «Как долетели? Как погодка в столице?» «Погодка шепчет, Михаил. Потихоньку начинается осень». Он немного забылся и рассказал, как в его внутреннем саду опадают листья, но позже опомнился. «Михаил, мне только что звонил император Мэйдзи. Скажи, пожалуйста, ты и вправду заказал японскую систему защиты цветок лотоса? Так вот как это называется? А то я думал, что он все время вставляет эту фразу». «Именно», — подтвердил Романов. «Мэйдзи просит разрешения на пролет грузовых дирижаблей через границу. Просто хотел уточнить, как тебе удалось уговорить его дать тебе военное оборудование, предназначенное только для внутреннего использования. Это еще со времен поездки в Японию из ситуации с Захаром. Пришлось соврать царю. Раз обещал, что не расскажу про секрет Мики, то надо идти до конца». «Понимаю», — задумчиво сказал Петр Петрович. «Тогда поздравляю, ты первый, кому Мэйдзи преподнес подобный подарок. Так что жди посылку завтра». После он отключился. Понятно, царь звонил не только ради того, чтобы уточнить. Наверняка хотел узнать, за что мне такое счастье привалило и, может быть, думал выкупить. Или что он еще планировал, но по телефону этого не сказал, а я и не стал накручивать себе. Раз пропустит через границу, то и отлично. Наконец, мы вышли с Посейдоном к остальным. Боря был рад видеть старого друга и тут же потащил его к бассейну. Я и сам хотел это сделать, но мальчик меня опередил. Стоило Посейдону оказаться в бассейне, как он за считанные секунды отфильтровал всю воду и сделал ее голубоватой. «Пойду возьму кицуню и позову Настю с Трофимом. Будем купаться. Миша, а ты с нами?» Боря уже побежал к дому и кричал на ходу. «Подумаю», — крикнул я в ответ и сел на край бассейна. «Скоро я поеду на Сахалин». «Да, я знаю», — ответил Водяной, выглядывая из воды в виде человеческой прозрачной головы без очертаний. «Я же у тебя в хранилище». «Точно», — улыбнулся я. «Тогда ты знаешь, что нужно делать». «Конечно, защищать всех жителей, пока тебя не будет». «Верно», — я призадумался. «Японских ребят надо тоже учитывать, и жену с дочкой Котельникова». Посейдон вытащил водяную голову и приблизился к моему лицу. Внутри бесформенной жидкости я увидел настоящее тело Посейдона. «Миша, ты меня совсем за глупое создание держишь?» — спросил он. «Извини», — вздохнул я. «Как приехал с универсиады, так навалилась куча проблем. Все будет хорошо. Я защищу остальных», — твердо сказал мой партнер и по совместительству питомец. «Только мне нужен доступ к магистральной системе водоснабжения». «Погоди, но она же центральная», — удивился я. Лора появилась на надувном матрасе посреди бассейна в купальнике. «Кажется, твой питомец смотрит куда шире, чем ты», — улыбнулась она, обмахивая себя веером. «Да, я хочу попасть в центральную систему», — без толики сомнения сказал Посейдон. «На это мне надо 3-4 дня. Хорошо, будет доступ». Тут я не особо рисковал, ведь Посейдон точно не будет вмешиваться в работу города. Просто станет сильнее и мощнее. Из дома вышли Боря, Кицуня и Настя. Видимо, Трофим с Надей отказались из-за занятости. «Ну что, ты с нами?» — поинтересовался Боря с надувным кругом в виде фламинго в руках. «Хотя бы просто полежи на травке рядом». «Ладно», — махнул я рукой, — «сейчас только проверю Трофима с Надей, может, они уже закончили. Переоденусь и спущусь». Но стоило мне перешагнуть порог, как раздался очередной звонок. «Слушаю, Маруся. Мы достали Котельникова, он не в очень хорошем состоянии. Они его пытали», — начала она быстро докладывать. «Нам с девочками пришлось перебить почти всех охранников, но несколько успели скрыться. Сможете выбраться?» «Да, Данила уже ждет нас на берегу». «Отлично, тогда я начинаю войну». На моем лице непроизвольно растянулась хищная улыбка от предвкушения грядущей битвы. Глава 20. Даже не присели на дорожку. О, Сахалин. Дворецкий рода Леонтьевых Остап Портупейкин бежал через бесконечные коридоры огромного поместья для того, чтобы сообщить не самую приятную новость. Остап где-то читал, что в древности гонцов, принесших плохие вести, казнили. А новости были и вправду хреновые. Как бы не распрощаться с жизнью после такого? «Ваша светлость, не велите казнить, велите слово молвить». Ворвавшись в кабинет хозяина, дворецкий рухнул на колени. Помимо князя Валерия Леонтьева находился князь и старый партнер Валерий Меладзе. Когда ворвался слуга, оба слегка удивились. Леонтьев был довольно опытным бизнесменом и воином и понял, что просто так его дворецкий не валялся бы на брюхе. «Встань», — властно скомандовал он. Портупейкин быстро поднялся. «Ну», — требовательно прогремел хозяин поместья, — «мне из тебя по слову доставать?» «Простите, господин», — дворецкий поклонился. «У нас ЧП». Оба князя всецело повернулись к нему. Могло произойти что угодно, от обрушения шахт до появления монстров или диверсантов. Бывали даже набеги, пару раз местные жители устраивали бунты из-за низких зарплат и большого рабочего дня. Но когда прилюдно пришлось казнить несколько простолюдинов, никто не дергался. Неужели что-то подобное? Заключенный сбежал. Леонтьев и Меладзе переглянулись. У обоих до хрена народу в клетках, так что пока непонятно, о ком речь. «Замечательно», — непонимающе ответил Леонтьев. «Но кто сбежал? Почему охрана бездействует? Поймать и убить? Делов-то, мне беглецы не нужны. В том и дело, что это тот самый заключенный, которого охраняли наши люди и наемники», — протараторил дворецкий. «Смогли выжить только парочка солдат. Они скрылись через секретный проход». Леонтьев и Меладзе оба подскочили из кресел. «Что? Тот служака сбежал? Как это возможно?» — начал суетиться Меладзе. «Где Кузнецов?» «Он в Широково», — ответил Леонтьев. «Проверял буквально час назад». «Зараза!» — прорычал Меладзе. Князь Валерий Леонтьев посмотрел на своего дворецкого, и, судя по взгляду, Ему надо быть сейчас очень аккуратным как в действиях, так и в словах. «Начальника охраны ко мне, быстро!» – прорычал он. «И поднять всех на поиски сбежавших. Кто это был? Приметы, что говорят выжившие солдаты?» – спросил Меладзе. «Говорят, что это 6 девушек», – испуганно произнес Остап, параллельно вспоминая, успел ли написать завещание. Князья переглянулись еще раз. «Я к себе», — сообщил Меладзе, быстро собирая бумаги со стола. «Приеду домой, созвонимся, обсудим». «Да», — кивнул Леонтьев и перевел взгляд на Дворецкого. «Ты еще здесь?» «Быстро начальника охраны». «Простите, господин, ему осталось сообщить о последней новости». «Пожалуйста, включите телевизор». Меладзе застыл с документами. Леонтьев без лишних слов взял пульт и включил канал. Закончились успехом, и теперь можно смело заявлять, что Европейский альянс нуждается в экспорте нашего леса и большой части кристаллов. А теперь к новостям из мира аристократов. И сегодня у нас очередная сенсация, или можно сказать, необдуманный поступок. Тут решать каждому зрителю самостоятельно. На прямой линии студия нашего канала из Широкова. Граф, который в последнее время будоражит публику если не раз в неделю, то раз в месяц уж точно, собирается сделать какое-то очень важное заявление. Итак, не будем долго тянуть. Передаю слово ведущему Альберту. Альберт, здравствуйте. На экране появился новый ведущий. На заднем фоне в затемнении виднелась фигура мужчины. Добрый день, Аркадий. Сегодня у нас в гостях один из самых эпатажных, я бы даже сказал, бунтарей из мира аристократии, граф Михаил Кузнецов. Давайте сразу же перейдем к делу и дадим ему слово. Камера надвинулась на фигуру в тени, и это оказался молодой граф. Добрый день, господин Кузнецов. Здравствуйте, Альберт. Если не возражаете, я перейду сразу к делу. Хочу объявить официальную войну князьям с Сахалина, Валерию Леонтьеву и его тезке, князю Меладзе. Что? Погодите, что вы сказали? Вы же шутите? Сразу двум князьям? Вы уверены? Это же шутка. Никаких шуток. Они нанесли мне репутационный и моральный ущерб, и за это должны искупить вину кровью. Что же случилось? Никаких подробностей. А теперь извините, мне надо готовиться к войне. Леонтьев рассмеялся. Его товарищ довольно хмыкнул в ладошку. Забавно, он и вправду это сделал. Все как мы и планировали. Радостно сказал Меладзе. Красиво он вошел в нашу жизнь и красиво уйдет из нее. Да, дурачок граф, улыбнулся Леонтьев. Давай готовиться. Наши отряды готовы? Мой точно, кивнул его партнер. 40 человек в 20 километрах от поместья Кузнецова. Замечательно, сказал князь Меладзе. Пусть немного потреплют его. Сомневаюсь, что они смогут нанести нам сильный ущерб, но это только подзадорит Кузнецова на необдуманные действия. С телестудии я вышел в приподнятом настроении. Теперь отступать некуда. Либо они, либо я. Что-то мне подсказывало, что они не станут со мной церемониться и убьют при первой же возможности. Ах, да это Лора мне шепнула. И да, я оперативно вырубил телефон, чтобы мне не названивали разные. В общем, все. Уверен, меня захочет отчитать каждый, кто посмотрел эфир. Ну, что ж, простите, но абонент не абонент. Сейчас же я пошел к Маше домой. Генерал Кутузов вернулся из Красноярска примерно в одно время с Трофимом и сейчас находился дома. Я перед эфиром спросил у Маши. До квартиры я добрался в мгновение ока, и Сергей Михайлович сам открыл мне дверь. «Так, герой, а ну-ка заходи», он отошел в сторону, пропуская меня в квартиру. Я быстро зашел в квартиру. «Я так понимаю, ты за истребителем», улыбнулся военный и погладил усы. «Совершенно верно, его проницательность мне на руку. Ночью, в час, без проблем. Что-нибудь еще? На этом все. Уверен, абсолютно. Тогда аэропорт Красноярска. Там тебя ждут. Спасибо, я пойду». Я уже развернулся и открыл дверь. Кутузов хмыкнул, намекая, что ему еще есть, что сказать. Я остановился и повернулся к нему. «Миша, не погибни, не разбей сердце моей дочери». Кутузов тщательно подбирал слова. «Я верю в твои силы, но будь осторожен». «Да, Сергей Михайлович, через несколько дней все закончится». Мы пожали друг другу руки, и я ушел. «Ты почему отключил телефон? Ты вообще с ума сошел? Быстро же мои друзья добрались до моего поместья. Хвалю за скорость, не хвалю за истерики». Дима, как всегда, кричал больше всех. «Знал же, что мне начнут названивать все, кому не лень», спокойно ответил я Диме. «Сейчас у меня нет времени возиться с ними и выслушивать нотации по поводу того, что я сам себе объявил смертный приговор. Я-то знал, что со мной все будет в порядке. Димон, давай я пока буду собираться, а ты попсихуй, ладно, сообщил я и пошел наверх. За мной направились Дима, Антон и Виолетта. Бердышев не унимался. Я не психую, просто ты делаешь фатальную ошибку. Как ты будешь отбиваться от князей? У них две армии. Две. У тебя, что, несколько питомцев? Горничная, дворецкие и китайцы? Вообще-то они японцы и у меня есть гвардейцы. Вот недавно взял 5 новых. Скоро они присоединятся к моей основной гвардии. Да, и где они? Что-то я не наблюдаю их. Так они сейчас с Трофимом. Там человек 40 вроде. Я сделал вид, что задумался. Не помню точно. Мы их из Москвы привезли как самых лучших. Отобьемся. Бердышев от такой информации только открыл рот и выпучил глаза. Судя по его выражению, у него в голове роилось множество мыслей, и он не знал, с чего начать. И что-то мне подсказывает, у него на уме не самые лестные слова. Но обстановку разрядил Антон. Миша, 40 человек, даже 100 не смогут противостоять армии, что придет сюда по твою душу. Ты просто физически не справишься. Пока они пытались что-то мне доказать, я складывал в рюкзак самое необходимое. Болванчик сам сложился в чемодан. Ерх с недовольными флюидами все же согласился проехать со мной в небольшое путешествие. Затем я нацепил броню толстого. А я и не буду драться с армией здесь, улыбнулся я, прикрепляя Ерха и родовой меч к спине. Я улетаю. Тут уже Антон открыл рот и выпучил глаза. Миша, вот скажи, ты дурак? Произнес Дима, это два князя, даже мой отец не суется к подобным личностям. Два, он даже пальцами показал сколько их, мне надоели его истерики. Да я понял, Дима, если вам больше нечего сказать, то прошу покинуть мое поместье. Я ожидаю доставку оборудования к вечеру и тут еще работы до хрена.